минуту новенький оглядывал дневную комнату. С одной стороны, больные помоложе. Они называются острыми, потому что доктора считают их еще достаточно больными, чтобы лечить. Заняты ручной борьбой и карточными фокусами, где надо столько-то прибавить, столько-то отнять и отсчитать, и получается правильная карта. Билли Бибит пробует свернуть самокрутку. Мартини расхаживает и находит вещи под столами и стульями. Острые много двигаются. Они шутят между собой, прыскают в кулак. Никто не смеет засмеяться в полный голос. Вся медицина сбежится с блокнотами и кучей вопросов. И пишут письма желтыми и сжеванными огрызками карандашей. Они стучат друг на друга. Иногда кто-то сболтнет о себе что-нибудь ненароком, и сосед его по столику зевнет, встанет, шасть к большому вахтенному журналу возле сестринского поста и пишет, что услышал, что представляет терапевтический интерес для всего отделения. «Для этого, дескать, и заведен вахтенный журнал», — говорит старшая сестра. «Но я-то знаю, что она просто собирает улики, чтобы кого-то из нас послать на провёж в главный корпус, и там ему капитально переберут мозги, чтобы не барахлили. А кто записал сведения в вахтенный журнал, тому против фамилии в списке ставят птичку, и завтра позволят спать допоздна». Напротив острых, с другой стороны, отходы комбинатского производства, хроники. Этих держат в больнице не для починки, а просто, чтобы не гуляли по улице, не позорили марку. Хроники здесь навсегда, признаются врачи. Хроники делятся на самоходов, вроде меня, эти еще передвигаются, если их кормить, на катальщиков и овощей. Мы хроники, то есть большинство из нас, это машины с внутренними неисправностями, которые нельзя починить. Врожденными неисправностями или набитыми от того, что человек много лет налетал лицом на твердые вещи, и к тому времени, когда больница подобрала его, он уже догнивал на пустыре. А есть среди нас хроников и такие, с которыми медицина оплошала сколько-то лет назад. Пришли они острыми, но тут преобразовались. Хроник Элис пришел острым. И его крепко попортили, поддали лишку в мозгобойной комнате, которую негры зовут шоковый шалман. Теперь он прибит к стене в том же состоянии, в каком его стащили в последний раз со стола, и в той же позе. Руки распялены, ладони согнуты, и тот же ужас на лице. Он прибит к стене, как охотничий трофей. Гвозди выдергивают, когда надо есть, когда хотят прогнать его в постель, когда мне надо подтереть под ним лужу. На прежнем месте он простоял так долго, что моча проела пол и перекрытие, и он то и дело проваливался в нижнюю палату, и там сбивались со счета на каждой поверке.